Выступления, которыми Бродский очень скупо делился с соотечественниками, лучше всего назвать концертами. Но прежде надо вернуть этому слову его этимологию, отсылающую к музыкальному контрасту, к наигранному противоречию двух партий, к дружественному поединку, в процессе которого антагонизм оркестра и соло оборачивается гармонией двух полюсов. В концерте Бродского такой парой были звуки и буквы. Вкупе с третьим, самим поэтом, они составляли треугольник ошеломляющей драмы, в которой разрешалось ключевое противоречие поэзии. Для слушателя озвучивание текста бывало мучительным, ибо речь Бродского заведомо обгоняла смысл. Бессильный помочь аудитории, Бродский оставался наедине со своими стихами, которые читал как бы для них самих. Произнося строчку вслух, он выпускал их на волю. Звуком возвращалось то, что у них отняли чернила. Жизнь. Бродский весьма сурово обходился с одним из двух условий своей профессии. Находя письменность мало приспособленной для передачи речи, он решительно отдавал предпочтение звуку. «Передать человеческий голос способна только поэзия, причем классическая», — всегда уточнял Бродский, — «с настойчивостью сердечника, ценящего правильную размеренность ритма». «Если поэзия, — как писал он, — одинаково близка троглодиту и университетскому профессору, то именно устная природа стихов делает это чудо возможным, даже когда поэт обращается в пустые небеса. Сама акустическая природа стиха дает ему надежду на ответ. Эхо — не точное, а искаженное отражение. Эхо — первый поэт. Оно не повторяет, а меняет звук, убирает длинноты, снижает тон, повторяясь, рождает метр, возводя в куб все, что сорвется с губ, подбирает рифму. Только последнее, как утверждал Бродский, способно спасти поэзию. В рифме он видел самое интимное свидетельство о поэте, неподдельный от того, что бессознательный, отпечаток авторской личности. Конечные созвучия — знак равенства, протянувшийся между всем рифмующимся. Поэтому Данте, напоминал Бродский, никогда не рифмовал с низкими словами имена христианских святых. Рифма — метаморфоза. Не хуже Овидия она показывает, что одно — это другое. Под бесконечными масками внешних различий рифма обнаруживает исходную общность — звук. В натурфилософии поэзии звук играет роль воды. И та, и другая стихия обладает способностью совершать круговорот, претерпевая превращение, не терять того, что делает ее собой. Если звук — вода поэзии, то, обращаясь к небу, поэт вновь пускает в оборот взятый на прокат материал. Чтение стихов сближается с молитвой, шаманским заклинанием, заговором, публичной медитацией, во время которой внутренний голос поэта резонирует с речью, причем родной. Даже для американцев Бродский обязательно читал стихи и по-русски. «Иностранные слова, — говорил он, — всего лишь другой набор синонимов. Со звуками, видимо, дело обстоит иначе». Поза читающего Бродского отличается той же скупостью, что и его дикция. Фотографии, компенсируя немоту, прекрасно передают статичность этого зрелища. Стоящий у микрофона поэт напоминает вросшую в землю и потому ставшую видимой колонну незримого собора звука.